Вечером, когда они остались с Дианой наедине, Василиса постаралась больше расспросить фею о часовом круге и семи ключах. Фея рассказывала неохотно, да и все то, что Василиса и так знала. Часовой круг находится в лазоре, прямо по центру лазурной залы, вернее, над ним. Когда придет время, его спустят вниз. Он состоит из большого золотого круга, на котором имеются 12 кружков мест с цифрами. В его центре находятся 7 огромных черных стрел. Как только все ключники будут в сборе и предъявят свои ключи, эти стрелы приведут часовой круг в движение. 7 кружков предназначены для ключников, еще 3 — для смотрителей, которых предоставят часовщики, феи и люты соответственно, и оставшиеся 2 — для шпиков, тайных наблюдателей. Последние заинтриговали Василису. Оказывается, эти наблюдатели будут незаметно следить за действиями ключников, когда часовой круг переместит всех ребят на место цветения легендарного алого цветка. «А вот интересно, где это произойдет?» — блестя глазами произнесла Диана. «Все надеются, что часовой круг так и останется в лазоре, и тогда с ключниками не случится проблем, мы все на виду будем. Алый цветок расцветет, ключники загадают желание, временной разрыв увеличится вновь, и все будет отлично. Но я надеюсь, что мы переместимся. Чем дальше, тем лучше. Например, на Асталу». Василиса про себя согласилась с этим. Переместиться на Асталу — самый лучший выход. Она призналась себе, что соскучилась по тренировкам, по ребятам из группы, особенно по Лёшке. К сожалению, мобильник был разряжен, связь с другом так и не восстановилась. Диана вздохнула, по-своему истолковав Василисино молчание. «Ладно, уже поздно. Мы устали за день. Давай спать. Утро вечера мудренее». Василиса кивнула и забралась в постель. «Скажи-ка», — вновь подала голос Диана, «а почему ты никогда не снимаешь свою заколку с синим цветком? Даже спишь с ней?» Василиса помедлила с ответом. «Это подарок одного очень дорогого мне человека», — тихо сказала она. «Я хочу, чтобы она всегда была рядом, чтобы не потерялась». «А, тогда понятно», — Диана виновато улыбнулась. «Спокойной ночи». Она вытянула руку из-под одеяла и щелчком пальцев погасила свет. Ночью Василиса не могла сомкнуть глаз. В сердце билась неясная тревога. Маленький беспокойный червячок, предчувствие чего-то плохого. Когда ей, наконец, удалось задремать, перед ней вдруг всплыло незнакомое женское лицо, прикрытое темной полупрозрачной вуалью. Василиса в страхе открыла глаза, лицо тут же исчезло. Стараясь унять бешено стучащее сердце, девочка спрыгнула на пол и зачем-то подошла к окну. За окном дул яростный ветер, погода испортилась. То дело сильно громыхало, ярко сверкали молнии. Внезапно вокруг Василисы закружились полузабытые блестки, такие же, как на празднике в отцовском доме, когда она увидела себя в зеркале, часовой флёр. Они то вспыхивали, то исчезали, только теперь это были не мелкие беспорядочные огоньки. Сначала Василисе показалось, что это отсветы молний, озарявших клубящиеся темными тучами небо. Но после она пришла к выводу, что просто начала бредить.